Глава 10. Буллит. Касаткин полагал, что оставшийся до начала швейцарского турнира месяц они посвятят тактической подготовке и тренировкам, чтобы приехать в Давос на пике формы. Но он и представить себе не мог, сколько барьеров надо преодолеть, чтобы выехать за рубеж. На каждого из игроков и членов тренерского штаба было заведено так называемое «выездное дело», куда подшивались характеристики по линии спортклуба, комсомольской и партийной организации, а также подробные анкеты, медицинские справки и прочие документы. Так как речь шла о поездке на соревнования, а сроки поджимали, то порядок был упрощен. В начале декабря все дела поступили в обком, и участников делегации стали вызывать по одному для собеседования. Не избежал этой участи и Касаткин. Он шел на собеседование и робел при мысли, что ему припомнят недавнее пребывание в милиции, которое могло послужить причиной для отказа в визе. Однако ему сообщили, что перед законом он чист, судимости не имеет, а стало быть, и препятствий для выпуска его из страны нет. Единственным моментом, который слегка потрепал нервную систему, был политэкзамен, непонятно для чего устроенной комиссии. Задавали вопросы по истории партии, спрашивали о взаимоотношениях Советского Союза с другими странами, о государственном устройстве. Касаткин, заранее предупрежденный, всю ночь перед собеседованием штудировал специальную литературу и отвечал бойко. Но все же едва не прокололся, забыл дату рождения генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева. Председатель комиссии, престарелый партаппаратчик, попенял ему на незнание азов, но зверствовать не стал. Выездную визу одобрил. Не завернули никого из «Авроры». Алексей подумал, что не обошлось без влияния командующего Балтфлотом, который позвонил в КГБ и попросил не очень придираться к команде, ведь она едет защищать престиж города и страны. Следующим номером программы стал обязательный для всех выезжающих инструктаж в Комитете профсоюзов. Делегацию собрали в актовом зале, и обкомовский инструктор монотонно зачитывал пункты из книжицы под названием «Основные правила поведения советских граждан за рубежом». «Каждому из вас», — скрипел он, расхаживая взад и вперед по сцене, «вменяется в обязанность проявлять политическую бдительность и противостоять любым попыткам иностранных разведывательных служб использовать ваши слабости». «А какие у нас слабости?» — спросил с места непоседа Киселев. «У каждого свои», — инструктор принялся загибать пальцы. «Склонность к употреблению спиртных напитков, к порочным связям с женщинами, к азартным играм, к приобретению предметов роскоши». Далее последовал еще ряд наставлений. Спортсмены и сопровождающие их лица должны были следить за своим внешним видом, быть всегда опрятными, а также уклоняться от принятия подарков, под каким бы предлогом они ни преподносились. Им запрещалось посещать районы, где проживают иммигранты или иные категории населения, враждебно настроенные по отношению к СССР. А общение с ними, даже на безобидные темы, приравнивалось к тяжкому правонарушению. Нельзя было захаживать в ночные клубы, в казино, в кинотеатры, если в последних демонстрировались фильмы антисоветского или порнографического содержания. Слушая всю эту тягомотину, Алексей не заметил, как задремал. Под конец инструктажа всем раздали брошюрки «СССР. 100 вопросов и ответов». Это на случай, если какой-нибудь ушлый провокатор-иностранец вздумает поинтересоваться, например, эффективностью советской экономики или участием страны Советов в международных военных конфликтах. На этом полуторачасовая лекция окончилась, и сонная делегация покинула зал. Чем ближе подходил день отъезда, тем сильнее становилось волнение, охватившее Касаткина. Он уже не о хоккее думал, а о том, удастся ли соблюсти предписание. Дома перерыл весь свой гардероб и убедился, что будет смотреться в Швейцарии истинным чучелом. Собирался воспользоваться услугами Форцы, но пришло в голову. Если об этом узнают, то чего доброго отстранят от поездки. Выручил хряк. У него нашлись и вельветовые брюки, и нейлоновая рубашка, и туфли, в которых не стыдно будет появиться хоть в Давосе, хоть в Цюрихе, хоть в Берне. «Батя присылает», — прокомментировал он, глядя, как осчастливленный Касаткин вертится перед трильяжем, не узнавая себя в новом наряде. «У него в Лондоне таких шмоток завались». «Спасибо, я как приеду верну, в целости». «Можешь себе оставить, мне хватает. Ты лучше это, электрогитару привези. Батя прислал однажды, а ее на досмотре раскурочили, теперь не фурычит. Алексей пришел в замешательство. Хряк, я бы привез, но нам всего по 30 рублей меняют, уложусь ли? Фигня! Возьми с собой пяток фотиков с десяток часов, толкнешь швейцарцам, а выручку на что угодно можешь тратить. Касаткин знал, что так поступают многие. Чуркин с Данчуком в открытую обговаривали, сколько и чего повезут за границу на продажу. Алексей не осуждал их, но сам бы ни за что не последовал этому примеру. Коммерческой ухватки в нем не было совсем, не умел ни торговаться, ни извлекать выгоду. Уже в 20-х числах декабря, за день до отъезда в Москву, на базу «Авроры» пришел Шкут. Сломанные лицевые кости ему подлечили, он уже мог внятно разговаривать, но до окончательного выздоровления было еще далеко. Клочков просил включить его в состав делегации для создания устойчивого морального микроклимата, получил отказ. Наверху сказали, что балласт не нужен, поедут только те, без кого не обойтись. Среди них затесался откуда-то взявшийся хлюст в неприметной серой тройке с жидкими белобрысыми волосенками и бесцветными глазками. Его представили как пресс-атташе, который будет отвечать за контакты с иностранными журналистами и в целом за создание положительного имиджа «Авроры» за рубежом. Ни для кого не являлось секретом, что этот белобрысый представлен к делегации от Комитета госбезопасности, и его главная задача — пасти хоккеистов и отвращать их от необдуманных поступков. Нервозность не покидала Касаткина вплоть до посадки в самолет, но все прошло на редкость гладко. Таможня в Шереметьево дала добро. Пограничник с улыбкой поставил штамп в новенький загран. Внутренние документы, включая паспорт, комсомольские партийные билеты, у всех отобрали вплоть до возвращения на родину. Миловидная стюардесса рассадила вылетающих по местам. Самолет взмыл в небо, и только тогда Алексей облегченно выдохнул. Его кресло располагалось рядом с креслом Николая Петровича. Клочков держался так безэмоционально, будто мотался за границу каждый день, и для него это было рутиной. Он всю дорогу листал спортивные справочники, делал выписки, был занят разработкой стратегии на предстоящий турнир. В Кубке Шпенглера 1977 года, помимо «Авроры», участвовали клубы из Чехословакии, Швеции, ФРГ и, по традиции, швейцарская сборная. Опасаться, по мнению Клочкова, следовало чехов и шведов. Они считались фаворитами турнира. Первые брали кубок уже 3 раза. Сейчас летели в Давос в ранге серебряных призеров чемпионата Чехословакии, одного из сильнейших в мире. Вторые, хоть и имели на европейской арене достижения куда более скромные, недавно обновили состав, и в будущем сезоне многие прочили им золото шведского первенства. Других соперников тоже нельзя было сбрасывать со счета. Клуб «Кёльн» полгода назад стал лучшим в Германии, а сборная Швейцарии играла у себя дома, ей была обеспечена поддержка публики. На этом фоне шансы «Авроры» расценивались не слишком высоко. Спортивные аналитики отводили ей по итогам турнира 3-4 место, то есть их прогноз совпадал с пожеланиями вице-адмирала Посова. «Не хотят нас всерьез воспринимать, тёкко не толстозады», — бубнил Николай Петрович, склонившись над своими талмудами. «А вот посмотрим, кто кого». Самолет приземлился в Цюрихе. Осмотреться не дали. Сразу после паспортного контроля и получения багажа всех посадили в автобус и отправили в Давос. Дорога заняла около 2 часов. Касаткин, сидя у окна, надеялся увидеть хоть какие-нибудь пейзажи, но короткий зимний день уже кончился, и в темноте он разглядел лишь мелькавшие там и сям электрические огни. В Давосе был легкий морозец, градуса 2. Когда Алексей вышел из автобуса, под ногами хрустнул смерзшийся наст. Воздух был свеж, но дышалось трудновато. Представитель советского консульства, присоединившийся к делегации в Цюрихе, еще в автобусе объяснил. Город, в который они едут, горнолыжный курорт, расположенный на высоте в 1500 метров, так что придется некоторое время привыкать к недостатку кислорода. Впрочем, высота была не ахти какая, и скоро Касаткин перестал обращать внимание на разреженный воздух. Они приехали в канун Рождества. Улицы встретили их яркой иллюминацией, сверкающими витринами и потоками прохожих, спешивших сделать праздничные покупки. Все это было непривычно. Незнакомый город манил, и, несмотря на усталость после долгого перелета и переезда, тянуло немедленно пройтись по нему. Но белобрысый гибист бормотнул что-то в левое ухо Клочкова, а представитель консульства в правое, и Николай Петрович тренерской властью отправил всех отдыхать. Команду расселили по двухместным номерам. Касаткин делил комнату с Фомичевым. Спать, само собой, никто не собирался. Во время ужина в гостиничном ресторанчике шумели, обсуждали еду, в частности, невиданное доселе «Альпен-макарони», которые на поверку оказались банальной картофельно-макаронной запеканкой и похожей на мамалыгу мучной суп. Пили на ночь, глядя крепкий кофе, такой же вкусный, как маленький двойной в Сайгоне, покупали без разбора молочные шоколадки. «Выходить из гостиницы в этот вечер настрого воспрещалось», — об этом сказал представитель консульства. Он пообещал, что в свободные дни между матчами для команды организуют экскурсии и, может быть, разрешат погулять по городу, но делать это надо коллективно, с соблюдением всех правил, о которых им рассказывал инструктор в Ленинграде. После ужина разбрелись по гостинице. Смотрели в окна, за которыми угадывались горные вершины, пытались на ломаном немецком заигрывать с горничными. Небывалый ажиотаж вызвал аппарат, стоявший в коридоре на первом этаже. Кто-то из полиглотов прочел инструкцию на латунной табличке и пояснил остальным, что это машина для чистки обуви. Бросаешь в прорезь монетку, и вращаются круглые щетки, между которыми надо сунуть ботинок. Начался аттракцион, который закончился только когда вся обувь, имевшаяся в наличии, была перечищена по два раза. Гвалт при этом стоял такой, что портье пожаловался Клочкову, тот пришел и всех разогнал. Представитель консульства и гейбист сделали внушение и предупредили, что за нарушение спокойствия могут забрать в полицию. Это возымело действие, а может, утомленность все-таки взяла свое. Так или иначе, к полуночи шум утих, все разошлись по номерам. На утро приехал давешний автобус и отвез хоккеистов на площадку, где им предстояло опробовать швейцарский лед. Каток был искусственный, но под открытым небом. Касаткина это удивило. Богатые швейцарцы, они могут себе ледовый дворец построить. В СССР это уже давно не новинка. Даже в провинции в хоккей все меньше в стадионных коробках играют. Ему объяснили, что дворец строится, и, возможно, уже в будущем году кубок Шпенглера перенесут под крышу, но пока придется поиграть так. Въедливый Клочков разузнал прогноз и встревожился. В ближайшие дни синоптики сулили обильный снегопад и порывистый ветер. Он рассудил, что плохие природные условия будут мешать всем участникам турнира, и решающее значение возымеет не класс, а умение преодолевать препятствия. Касаткин уже и забыл, когда играл на открытом льду. Площадка, однако, была хорошего качества, шайба по ней скользила живо, коньки не вязли. Клочков разбил команду на две группы, и они всласть пободались друг с другом. На трибунах сидели человек 20 с фотокамерами и записными книжками. Ясно, что не зеваки с улицы, а журналисты или лазутчики из команд конкурентов. Ну и пес с ними, пускай смотрят. После катка позанимались в тренажерном зале, поплавали в бассейне с начищенным, как сервиз, кафелем. До отбоя оставалось еще много времени, но как ни просили Петровича, чтобы позволил погулять часок по городу, он не отпустил. Верно боялся, что, дорвавшись до красивой европейской жизни, облюбуют его молодые птенцы какое-нибудь запрещенное инструкциями заведение, засидятся там до утра и растеряют боевой настрой на завтрашнюю игру. От нее, стартовой, зависело очень многое. Жребий благоволил ленинградцам. В качестве первого соперника им достался Кёльн. Словосочетание «чемпион Бундеслиги» не звучало грозно. Хоккей в ФРГ был развит куда хуже футбола и до высшей советской лиги не дотягивал. Но дебютное волнение могло свести на нет старания игроков «Авроры». В первом периоде немцы побежали атаковать и забросили быструю шайбу. Луч солнца попал Белоногову в глаза, на мгновение ослепил, вот и случился необязательный гол. Но потом солнце зашло за тучи, установилось ровное освещение, и больше Женька промахов не допускал. Немцы продолжали наседать, но бросали бестолково. Один из них на ровном месте подарил шайбу Чуркину, от которого она транзитом через Фомичева перешла к Касаткину, и Алексей Слетту загнал ее в створ. Сразу стало легче. Кёльн утратил боевитость, отошел в свою зону, но это его не спасло. Незадолго до перерыва отличилось звено Янулиса. На пятачке образовалась толчая, и кто-то протолкнул шайбу в ворота. Судьи не разобрались, от кого она попала в сетку, записали на счет Киселева. Далее игра шла в одну калитку. Во втором периоде тот же Киселев забросил третью шайбу, а на завершающем отрезке матча оборона немцев совсем развалилась. Дублем отметился Фомичев, а точку поставил Касаткин. 6-1, такой счет был зафиксирован после сирены. Он без сомнения согрел бы сердца болельщиков «Авроры», но их не было на швейцарских трибунах. На послематчевой пресс-конференции французский спецкор спросил Клочкова, намерены ли русские побороться за главный приз турнира. «А за каким чертом, по-вашему, мы сюда приехали?» — ответил Николай Петрович в своей излюбленной манере. «Будем играть и выигрывать!» Переводчик смягчил формулировку, опустил упоминание о черте, но публика почувствовала настрой наставника «Авроры», и его речь наградили одобрительными хлопками. «Будут теперь нас бояться, русалки бесхвостые!» — подвел он итог уже не для прессы, когда возвращались в гостиницу. Клочков пребывал в добром расположении духа и вытребовал у гэбиста, чтобы ребятам позволили посмотреть город. Гэбист посоветовался с представителем консульства, тот куда-то позвонил, и «Авроре» организовали экскурсию по Давосу. К членам команды представили гида, который сводил их в музей зимних видов спорта и галерею живописца-экспрессиониста Кирхнера. В заключение всех прокатили на фуникулере в горы для осмотра Альпийского ботанического сада. Это было интересно, но то и дело слышался ропот. «Устроили ясли. Ходим за ручку, как младшая группа. А самим можно погулять?» В ответ на это представитель консульства в сотый раз разъяснял, как должен вести себя советский гражданин в логове капиталистов, а гэбист что-то по-тихому строчил в своем блокнотике, переписывал фамилии недовольных или сочинял рапорт начальству. В первом же туре кубка состоялся еще один матч. Чешская «Дукла» без труда расправилась со швейцарской сборной. Клочков, утеплившись, высидел на трибуне всю игру. С ним были Касаткин, Фомичев, Панченко и еще несколько человек из «Авроры». «Видали?» — сказал Николай Петрович, когда расстроенная давосская публика покидала чашу катка. «Это вам не Кёльн и не Челябинск. Бушприт, тым в темечко». 28 декабря «Аврора» встречалась со шведским «АИКом». Днем ранее Масленников, Чуркин, Акарцев и Киселев, нарушив запреты, ушли в самоволку. Они отыскали в центре города бар и прокутили полночи, спустив всю имевшуюся у них наличность. К утру вернулись в гостиницу в надежде, что никто об их похождениях не узнает. Но обмануть зоркого гэбиста не получилось. За завтраком он потребовал, чтобы Клочков отстранил дезертиров от игры со шведами, а еще лучше — от всех оставшихся матчей. Николай Петрович в раздражении швырнул вилку на стол и попросил не учить его жизни. Да, эти олухи провинились, и он им всыплет горячих так, что мало не покажется. Но ему дан приказ от вице-адмирала обеспечить достойное выступление команды. А как можно обеспечить достойное выступление, если отлучить ведущих игроков? Слово за слово Клочков нагрубил и гейбисту, и чиновнику из консульства, и, не доев десерт, ушел к себе в номер, откуда не выходил вплоть до отъезда на каток. Гэбист упоенно чирикал в блокноте, из чего следовало, что и Николай Петрович со своей строптивостью угодил в его черные списки. Матч со шведами «Аврора» отыграла из рук вон плохо. В первом периоде еще держались, сохранили паритет 2-2, но следующие 40 минут провалили вчистую. АИК превосходил их по всем статьям и одержал победу со счетом 6-3. «Аврора» с первого места откатилась на третье. Клочков, выдержав град язвительных вопросов от прессы, по возвращении в гостиницу собрал команду в холле и разразился трехэтажными проклятиями. Влетело, конечно же, вчерашним самовольщикам, но и те, кто законопослушно просидел весь вечер в номерах, не избежали нахлобучки. Не ограничившись словами, Клочков отобрал у игроков швейцарские деньги и сказал, что выдаст их только после турнира. А если кто-то из любителей выпивки и шашней с девицами легкого поведения вздумает без спроса шататься по городу, то будет незамедлительно отчислен. Огласив эти драконовские меры, Николай Петрович погнал всех в бассейн, а вечером в том же холле выстраивали тактику на завтрашнюю игру со сборной Швейцарии. Проигрыш лишал их шансов на призы, поэтому отступать было некуда. Погода, как и предсказывали метеорологи, начала портиться. С неба сыпалась снежная крупа, но это не отпугнуло зрителей, трибуны заполнились до отказа. Поболеть за национальную сборную пришел чуть ли не весь десятитысячный Давос, Подъехали и жители соседних городов. Аврора испытывала мощное психологическое давление. К тому же никто из ее игроков ни разу не выступал против сборных. Может, и срабели бы, но Петрович на установке говорил так энергично, что зарядил на борьбу всех до единого. Вышли на лед с единственной целью — победить. Уже на первой минуте Фомичев открыл счет, а немного погодя, он же отдал результативный пас на Касаткина, и Алексей удвоил преимущество ленинградцев. Швейцарцы огрызнулись, распечатали ворота Данчука, который сегодня заменил Белоногова. Но перед перерывом Акарцев забросил третью шайбу. Второй период прошел с массой обоюдных нарушений. Очень много удалялись и мало забивали. Зато в третьем периоде игра пошла живая, команды раскрылись. Швейцарцы, под несмолкаемые призывы болельщиков, бросились отыгрываться и сумели дважды зажечь красный свет за воротами Данчука. Но «Аврора» была сильнее. Акарцев и Киселев довели счет до крупного, а Фомичев оформил разгром. «Аврора» после поражения от шведов вновь включилась в битву за призы, а сборная Швейцарии, проигравшая третий раз кряду, уже не могла ни на что рассчитывать. Героем матча, согласно решению специального жюри, был признан Денис Фомичев. И никто это не оспаривал. Две шайбы, три голевые передачи — лучший показатель. Клочков повеселел, на пресс-конференции подшучивал над корреспондентами, а на разборе игры в гостинице в знак особой милости — выдал всем по горстке рапинов, швейцарских копеек, чтобы купили себе в автомате по лишней сладкой плитке. 30 декабря у «Авроры» был выходной. В этот день погода испортилась окончательно, с утра зарядил снегопад, и матч «Дуклы» против Кёльна пришлось прервать после второго периода, так как площадку не успевали расчищать. На тот момент чехи вели с перевесом в 6 шайб, поэтому им засчитали победу. Перед финальным туром «Дукла» набрала 6 очков из 6 возможных и занимала верхнюю строчку. «Аврора» шла второй с 4 баллами. В распределение первых 2 мест могли еще вмешаться шведы, но их позиции были хуже. «Ну что?» — глубокомысленно произнес Клочков, когда они с Касаткиным, заметенные снегом, шли в гостиницу после матча чехов с немцами. «Ниже 3-го места не упадем. Не замахнуться ли нам на кубок? Как считаешь, Леша?» Леша считал также, ясно, что матч с чехами будет труднейший, но адмиральский наказ «Аврора» выполнила, поэтому может себе позволить играть без оглядки на результат. Клочков отпустил его, сказал, что утром перед матчем соберет команду, обозначит, кому и что делать на площадке. Касаткин вошел в свой номер и застал Фомичева, надевающим пуховик. «Ты куда? Нам не разрешали выходить?» «Мне разрешили», — Денис подмигнул. «В виде исключения, как лучшему игроку дня. Не обижайся, но с собой взять не могу». «И куда ты?» «Пройдусь по магазинам. Новый год на носу, надо сувениров прикупить, на подарки». «Кому? У тебя же никого нет». «Я найду». Фомичев застегнул молнию. «А деньги у тебя откуда? У нас же Петрович все забрал». «Кос, ты с луны свалился. Отобрали валюту, которую мы привезли с собой. Но она могла у нас и здесь появиться. Пока. Скоро приду». Избавляясь от дальнейших расспросов, Фомичев вышел. А Касаткин сел на кровать и задумался. Непонятно себя ведет Денис, темнит. Алексей не заметил, чтобы он, как Чуркин с Данчуком, вез с собой из Москвы охапки фотоаппаратов и часов. От размышлений оторвал телефонный звонок. Он прозвучал так нежданно и громко, что Касаткин подпрыгнул. Аппарат сиреневого цвета стоял на тумбочке между кроватями. За 4 дня, проведенных в гостинице, Касаткин не слышал, чтобы он звонил. «Дзинь! Дзинь!» Телефон не смолкал. Алексей протянул к нему руку, снял трубку. «Слушаю». «Гер Касаткин!» — влилась в ухо незнакомая напевная контральта. «Ленинград мёхте мин иннен шпрехен». «Примечание. С вами хочет говорить Ленинград». «Ленинград? Кто ему может звонить из Ленинграда?» Касаткин приподнялся, но телефонный шнур не пускал. Сел снова на скомканное одеяло, прижал трубку плотнее. В ней трещало, попискивало, и вдруг сквозь какофонию донесся голос Анки. «Леша, ты меня слышишь?» Как же он обрадовался. Закричал на всю комнату. «Анка, ты где?» «В переговорном пункте», — она говорила отрывисто и взволнованно. «Я должна тебе сказать. Как ты узнала мой номер?» «Неважно, в клубе подсказали. Слушай и не перебивай. Хряк нашел панкера, того, который...» Тут в телефонной связи случился провал. Касаткин вместо слов расслышал только бульканье, но он и так понял, о каком панкере идет речь. «И что, Анка, не слышно?» Она опять прорезалась. «Долго объяснять, скоро разъединят!» Непросто было сложить едва протискивавшиеся через треск и писк обрывки в связные фразы. Понимание затруднялось еще и тем, что Анка не хотела, а вернее не могла говорить откровенно. Международные переговоры прослушивались, это знали все. Из ее недомолвок Алексей понял, что панкера не удалось сдать милиции, и откровенничал он с Хряком только на том условии, что останется на свободе. Но Касаткину было все равно, где сейчас панкер. Куда важнее были сведения, которыми он поделился с Хряком. Они оказались настолько невероятными, что Алексей не поверил. «Не может быть!» — прокричал он в трубку. «Вранье!» «Нет, он сказал ему молчать!» Связь оборвалась, голос Анки растворился в шумах. Касаткин несколько раз позвал ее, зачем-то подул в микрофон, после чего положил трубку на аппарат и сидел неподвижно, пригвожденный к месту свалившимися на него известиями. «Нет, ну такого правда не может быть!» Наколол панкер доверчивого Хряка, вдул ему в уши какую-то хренотень. «А если нет?» Ведь и у Касаткина были подозрения, но неопределенные и бездоказательные. Он даже сформулировать их толком не мог. А теперь они обрели ясность. Касаткин поднял с пола сумку Фомичева, положил ее на кровать и расстегнул. Внутри, разложенные по целлофановым мешочкам носки, трусы, футболки. Денис — аккуратист и педант. Не мог он запихать все без разбора и как попало. Зачем ему так много сменной одежды? В Швейцарию они прибыли всего на неделю, завтра ночью летят обратно. А у него еще столько чистого белья, как будто он тут собрался месяц прожить. Касаткин копнул поглубже и извлек со дна сумки картонную коробочку. Открыл ее и обнаружил тяжелый портсигар с монограммой ГМ. Портсигар профессора Миклашевского. Под ним в коробке лежали купюры с портретами американских президентов. Касаткин пересчитал их. $120. Официальный курс штатовской валюты, объявленный в этом году Советом министров, равнялся 70 копейкам за $1. Но приобрести валюту в банке без соответствующего разрешения невозможно. Значит, покупал нелегально. Алексей слышал, что в Ленинграде валютчики продают доллары по 6-7 рублей за штуку. Возьмем среднее значение 6,5. Умножим на 120, получается 780 рублей. А у профессора украли 750. Почти сходится. Наверняка Фомичев еще немного своих добавил. Алексей положил доллары и портсигар назад в коробку, держал ее в руках, не зная, куда деть. Голова шла кругом. «Денис, как же так?» Вот что означало его необъяснимое поведение. И вовсе не за отечество биться он сюда приехал. За дверью послышались шаги. Вошел Фомичев. Касаткин так и сидел с коробкой в руках. Поднял на друга вопрошающе тоскливый взгляд. Тот не смутился. «Уже знаешь?» «Знаю», — шевельнул Алексей пересохшим языком. «Панкер тебя сдал». «Сопля!» — сморщился Денис. «Жалко, он тогда на Волхов за нами не поехал, на простуду сослался, трус хренов. Застрелили бы его менты вместе с остальными, меньше было бы мороки». «Значит, это не Анисимов. А ты был у них наводчиком». «Каким наводчиком?» Фомичев подошел, выдернул у заторможенного Касаткина коробку. «Отдай, не твое. Я не наводчик, я организатор. А гопники эти, шантропа, табун конский. Куда я их погнал, туда и пошли». «Откуда ты их знаешь?» «В детдоме вместе росли, типа друзья-приятели. Но тупые, как пробки. Потому и по улицам шлялись, у прохожих мелочевку отжимали вместо того, чтобы делом заняться». Рассказывая, Фомичев достал из коробки доллары, рассовал по карманам пуховика, туда же сунул портсигар. «А где Юлины серьги, ожерелье?» — спросил Алексей. «Продал?» «Еще вчера на катке, перед матчем хмырю какому-то, втюхал по сходной цене». Фомичев потянулся к своей сумке. Алексей вскочил, смахнул ее на пол. «Стой! Это ты убил профессора?» «Не кричи и не мешай, если жить хочешь!» Денис вынул из кармана что-то маленькое и продолговатое, щелкнул кнопкой, и из кулака у него высунулось тусклое лезвие. «Ножик здешний, сталь, первый сорт. Проткну тебя, как швейцарский сыр. А профессора я не убивал. Так стукнул разок для отстраски. Думал, он мне очки втирает, не хочет рукопись отдавать. Кто же знал, что ее тогда в квартире не было? Но ты же заранее все продумал. У тебя с собой был кусок моей куртки. Ты хотел и рукопись заполучить, и меня посадить. Хотел. Лицо Фомичева искривилось от ненависти. Как же вы все меня бесили! И ты, и Анисим, все! Кто я для вас был? Подкидыш ничтожества! Помнишь, что я тебе в лесу говорил? Сдохну, никто и не заметит. Неправда. Это ты сам себе внушил. Неправда? Фомичев разразился за могильным хохотом, как Фантомас из фильмов с Жаном Море. А вот я и решил проверить, что будет, если я исчезну. Само в голову пришло, когда меня Анисим с обрыва в речку столкнул. То есть он не врал мне? Все так и было? Так, только я не утонул. Пока он с откоса спускался, я на другой берег переплыл и в кустах спрятался. Сидел и думал, а зачем мне в команду возвращаться? Чего я добьюсь? Меня же всю жизнь будут на вторые роли задвигать. И вы, этот старый хрыч с подзорной трубой. Может, лучше умереть и не воскреснуть? В общем, подбросил я на берег ботинки, кепку, чтобы меня утонувшим считали. А сам все это время у кентов жил. И, как видишь, прав оказался. Никому и печали не было, что я сдох. Не прав. Касаткин на всякий пожарный отодвинулся подальше от ножа, но страха не испытывал. Мы тебя с ребятами вспоминали, переживали. А ты, оказывается, шутки шутить вздумал? А на что рассчитывал? Что гопники тебя до конца жизни кормить будут? Балбес ты, Леша. Фомичев вздохнул и опустил руку со швейцарским клинком. «Я уже тогда про летопись знал. Мне Юлька при встрече проговорилась. Это после того, как вы с ней разбежались. Сболтнула, что там и про Олегову могилу написано, а я эту могилу давно искал. Великих князей просто так не погребали. С ними всегда барахлишко ценное клали. Если его прибрать к рукам, то можно до конца дней жить припеваючи. Вот и раздумывал я, как эту летопись раздобыть». Ничего не придумал, кроме как к профессору заявиться и забрать силой. Я полтора с лишним месяца покойником числился. Сидел в четырех стенах, озверел совсем. «Дальше я знаю», — сказал Касаткин. «Ты подослал своих кентов. Они добыли улику против меня, и ты оставил ее в квартире профессора. Меня взяли, но бумаги ты не нашел. Попробовал снова к Юле сунуться. Это ведь тебя мы с Анкой из квартиры шваброй выгоняли. И тут до тебя дошло». Раз уж я на свободе и с Юлей контачу, то лучше меня союзником сделать, чтобы до летописи добраться. Фомичев поднял сброшенную с кровати сумку, стал копаться в ней, при этом не теряя из поля зрения Алексея. Сказать честно, надоело быть усопшим. Наигрался. Думал, добуду рукопись, найду Олегова золотишко, а с ним и за кордон можно. В Карелии, говорят, лазейки есть. Легко нелегалом проскочить. Но не вышло. А потом меня Анисим на улице увидел. Я в первый раз за полтора месяца воздухом подышать решил, а тут он. Я стал что-то придумывать, он не поверил. Зашли к нему на квартиру, там и схватились. Он мне давно жизнь отравлял. Он и ты. А я-то почему? Я всегда за тебя был. А Юльку? Кто у меня увел? Нет, оба вы с Анисимом скоты. Но ты мне еще нужен был, а его в расход. Сильный Боров. Руку мне вывихнул. Но все-таки я его завалил. Оно и к лучшему. Нашлось, на кого грехи списать. Я и браслетик Юлькин ему подкинул для правдоподобия. А засада возле кургана? Это что, твои кенты от тебя же избавиться захотели? Не от меня, а от тебя. С ними условлено было, они за нами от города ехали. Ты мне помог курган найти, и на этом твоя миссия заканчивалась. Если б не менты. И еще обидно, что никакого клада в кургане не оказалось. Зато бабки профессорские у меня были, безделушки кое-какие, которые прихватить успел. Я их вместе с хоккейным добром провез, на таможне не засекли. И что делать собираешься? Меня зарежешь, как Анисимова, а сам в бега? Фомичев застегнул сумку и повесил ее на плечо. Не буду я тебя резать. Мне двух трупов вот так. Он провел ребром ладони по горлу. Мы не в союзе, Леша. Здесь ты меня не остановишь. Я уже письмо в американское посольство отправил. Убежище попросил. А почему в американское? Чем тебе Швейцария не нравится? Я о будущем думаю. Швейцарцы в хоккей на уровне наших дошколят играют. А в Штатах я развернусь. Там две профессиональные лиги. Куда-нибудь да возьмут. Он поправил сумку на плече. «Все, некогда мне лясы точить». Он вышел за дверь, зашагал, торопясь к лифту. Касаткин мгновение-другое приходил в себя, затем тоже бросился в коридор. «Если учинить переполох, сбегутся ребята, помогут скрутить. Еще и гибист пособит. Это его прямая обязанность. А если портье вмешается, можно сказать, что напился Фомичев, бузить начал». «Стой, Иуда!» Фомичев, увидев мчащегося к нему со всех ног Касаткина, смекнул, что надо как можно скорее покинуть пределы гостиницы. Не стал ждать лифта, сыпался по лестнице, проскочил мимо стойки. У дверей, что вели наружу, Касаткин почти настиг его, но Фомичев метнул в него сумку и выбежал из здания. Довоз еще был расцвечен рождественскими огнями, но людей на улицах поубавилось. В этот поздний час, в пятницу, перед выходными, они сидели в кафе и ресторанах, наслаждались вечерней трапезой. Фомичеву не удалось затеряться в толпе. Он подбежал к стоявшему на перекрестке полицейскому в сине-голубом мундире, зачастил на плохом немецком. Полицейский смотрел на него, не понимая. Подбежал Касаткин, хотел схватить Фомичева за шкирку, но тот повернулся к магазинной витрине и влетел в нее, как снаряд. Витрина раскололась, зазвенели осколки разбитого стекла. Полицейский засвистел и кинулся к нарушителю. На сигнал прибежали еще трое стражей порядка. Фомичева со свежими порезами на лбу и щеках крепко взяли за локти, повели к подъехавшему белому автомобилю с красной продольной полосой. Касаткин, мешая немецкий язык с английским, подбирал подходящие слова, хотел объяснить, что задержанный гражданин Советского Союза, его надо вернуть в гостиницу под опеку руководителя делегации. «Эрхат дас гезец геброхен», — ответил ему самый важный на вид и, вероятно, старший по чину полицейский. «Эрвирт мит унс комен». Примечание. «Он нарушил закон, он поедет с нами». Перевод с немецкого. Фомичев, глянув на преследователя, злорадно подхихикнул. Его посадили в машину и увезли по ярко освещенному проспекту. В эту ночь никто из ленинградской делегации не спал. Представитель консульства звонил в полицейский участок, добивался от дежурных выдачи арестованного, но они ссылались на то, что надо дождаться начальства, а оно будет только в понедельник, потому что выходные дни, к тому же новогодние. Это святое, а против святого не попрешь и так далее и тому подобное. Проще говоря, тянули резину. Не вызывало сомнений, что Фомичев уже рассказал в полиции о своем желании остаться за границей и о письме в посольство США. Давосские законники ждали решения по этому вопросу, принятие которого могло затянуться в связи с праздниками и неординарностью ситуации. Гбист всполошился, стал искать нити коллективного заговора, допрашивал поочередно всех, кто контактировал с перебежчиком. Из Касаткина он тянул жилы не меньше часа. Выспрашивал, что делал Фомичев в Ленинграде перед отъездом, не созванивался ли с кем, откуда достал доллары, да как получилось, что милиция его прошляпила. Алексей отвечал честно, сказал, что и сам не ждал от партнера по команде такой подлости. А милиция? Это у следователя Колокольникова нужно спросить, почему он поверил в придуманные Фомичевым сказки и так нерасторопно ловил панкера. Гбист слушал, записывал, но по нему было видно, что словам свидетеля он не доверяет. Уже на рассвете Алексей прилег, чтобы вздремнуть часок после всех треволнений. Его разбудил Николай Петрович. Он, несвойственной ему шаркающей стариковской походкой, вошел в номер, присел на краешек кровати. Промолвил, не зная, с чего начать. «Такие дела, Леш, не дадут нам теперь жизни. Как вернемся, возьмут в оборот. Еще и содействие побегу припаяют, а это статья». «Но мы не содействовали», — возмутился Касаткин. «Он сам, если б я знал...» Клочков его не слушал. «Нас только одно может спасти. Мы должны выиграть кубок. На нас никто не ставит, и если мы это сделаем, будет сенсация. Лобстера мне в ноздрю. Газетчики и телевизионщики шумиху поднимут. Вернемся победителями. А победителей не судят, не посмеют». Петрович рассуждал здраво, дело за малым, взять первое место. Задача архисложная, если вообще решаемая. Для начала требуется обыграть чехов, которые во всех предыдущих турах шли без поражений. Тогда «Аврора» сравняется с ними по количеству набранных очков, и в соответствии с регламентом победителя определит серия буллитов. А это уже лотерея. Удрученные, невыспавшиеся, пришибленные собрались на предматчевую установку. Несчастная пятерка Касаткина опять понесла потери. И Клочков уже в который раз перемонтировал звенья, чтобы сохранить боеспособность. Место выбывшего Фомичева, чью фамилию предпочитали вслух не называть, занял Костя Киселев. В таком сочетании пятерка уже выступала, проще будет сыграться. А делать это необходимо с листа, без тренировок и раскаток. До начала матча оставалось около 2 часов. Клочков объяснил тактику: чешский хоккей, и без того липкий, не особо атакующий, а сейчас Дукла тем более не пойдет вперед. Ее устраивает ничья, поэтому раскрываться не станет, сядет в оборону. Инициатива достанется Авроре, и это надо использовать. Давить и давить. Как можно чаще бросать по воротам, раздергивать защитников, отвлекать их маневрами, менять векторы атаки. Заходите справа, слева по центру, пусть гадают, откуда в следующий раз прилетит. И темп, темп не снижайте. Носитесь, как летучие рыбы, чтоб под вашей чешуи у них в глазах рябило. Мело так же, как вчера, но решающий матч должен был состояться при любой погоде. Трибуны были набиты битком. Болельщики, упакованные в пальто и шубы, ни за что не хотели пропустить главное событие турнира. Касаткин разглядел среди них скаутов с нашивками НХЛ и ВХА, двух североамериканских хоккейных лиг. Они всегда присутствовали на крупных соревнованиях, приглядывались к новичкам. Теперь Алексей понимал, что Фомичев старался ради этих вот селекционеров, показывал им, какой он выдающийся игрок. Глядишь, и сбудется мечта. Уедет за океан крыса продажная. Не мог Алексей думать о Фомичеве без ненависти. Душегуб, двуличная тварь. Столько трагедий из-за него произошло, и никакие сиротские комплексы его не оправдывают. Давить таких, как тараканов. «Давить, давить!» — повторял и Клочков, но уже по поводу чехов. Вышли на площадку. Ветер дул пронизывающий. От его порывов хоккеистов обеих команд сносило, как шлюпки в бурю. Снег валил хлопьями. Они устилали лед, образовывали кашу, в которой застревали коньки и шайба. Видимость была отвратительной. Дукла, как и спрогнозировал Николай Петрович, обосновалась на своей половине и в наступление не шла. Текущее турнирное положение позволяло чехословацкому клубу никуда не спешить и ждать, что предпримет соперник. «Аврора» с натугой раскатывалась. Через каждые 5 минут матч прерывался, на площадку выскакивали служащие с лопатами и метлами, убирали образовавшиеся на льду сугробы. Это сбивало с ритма, но в то же время давало возможность передохнуть и выслушать наставления Петровича. Первый период близился к концу. Игровая аритмия устраивала чехов, она не позволяла «Авроре» навязать те скорости, которые могли бы утомить Дуклу и заставить ошибиться. Чертов снег! Из-за него план Клочкова оказался сорванным. При таком течении матча чехи, не напрягаясь, отстоят в защите все 60 минут. Какие могут быть комбинации, какие маневры, когда ты по колено в месиве и низги не видно? Прекрати же хоть на чуть-чуть! Касаткин мысленно воззвал к метели, а она взяла и послушалась. Перед самым перерывом в небе появился просвет, забрезжило солнце, и белые хлопья стали падать реже. Вокруг прояснилось. Касаткин, чье звено находилось на площадке, подхватил шайбу и повел ее к воротам Дуклы. Сам не ожидал, что получится так просто. Чехи, убаюканные неспешной динамикой игры, как будто заснули. Он без чьей-либо помощи прорвался сквозь их ряды и очутился лицом к лицу с вратарем. Бросил шайбу в нижний угол, но она застряла в наметенном у линии ворот снеговом холмике. Касаткин рванул на добивание, его блокировали пробудившиеся защитники, сдавили с боков, повисли на плечах. Вратарь заметался в рамке, он не видел шайбу, зарывшуюся в снег, зато ее увидел подоспевший Киселев, ударил по холмику. Тот рассыпался, развеялся на мириады пушинок, и шайба, высвободившись из плена, перелетела через линию. Николай Петрович из-за бортика замахал руками и трубой: «Назад, назад, на корму!» Касаткин откатился к своему пятачку, перемолвился с Белоноговым. «Как будем играть?» «Не знаю», — ответил Женька и клюшкой разгреб снежные завалы у своих ворот. «Посмотрим, как они». Объявили перерыв. Авроровцы собрались тесным кольцом вокруг Петровича, спрашивали совета. Но и он был в затруднении. Его тактика, вопреки погоде, сработала. Однако сыгран только один период. Перевес минимальный. Рано праздновать победу. Женька сказал разумно: «Теперь многое зависит от Дуклы. Пойдет она на штурм или же будет беречь силы для буллитов? «Действуйте по игре», — решил Клочков. «Вы же у меня не пискари безголовые. Чему-то я вас научил, вот и соображайте». Во втором периоде небо опять потемнело, снег повалил еще гуще. В этой непроглядности Дукла боялась получить второй гол и не хотела рисковать. 20 минут к неудовольствию зрителей команды провели без острых выпадов и голевых моментов. Но в третьем периоде чехи, осознав, что им все равно, с каким счетом проигрывать, резко ускорились, и у ворот Белоногова началась круговерть. «Новый вид спорта — хоккей вслепую», — так подумал Касаткин, видя, как в буранной дымке то появляются, то исчезают фигуры чехословацких игроков. Они могли вынырнуть откуда угодно, иногда из замяти возникала только клюшка, а сам человек был скрыт завихрившейся завесой. «Попробуй угадай, по какой траектории и с какого участка прилетит шайба». Женька в юном вертелся между штангами, его прикрывали всей пятеркой. На счастье Авроры, снег мешал и чехам. Они бросали наугад, не целясь, и шайбы чаще всего летели мимо. Минуты за три до конца опять посветлело. Дукла пошла на прорыв. Для нее это была последняя возможность набрать заветное очко и спасти матч. Чехи запустили шайбу вдоль борта, ее подхватил Холик, лучший бомбардир кубка, трехкратный чемпион мира, легенда чехословацкого хоккея. Он выкатился к воротам Белоногова, обвел сначала Чуркина, а потом Панченко и бросил под перекладину. Неизвестно, среагировал бы Женька или нет, но дежуривший в своей зоне Касаткин кинулся под удар. Шайба врезалась в грудь, сбила дыхание и, отлетев, волчком завертелась на льду. Алексей выбросил в сторону руку с клюшкой, чтобы отпасовать Масленникову, но Холик налетел на него, сшиб с ног. Хорошо, Белоногов выкатился из ворот, накрыл шайбу в падении. «Нарушение!» — закричал со своего места Клочков и застучал подзорной трубой по борту. «На 2 минуты его!» Главный арбитр подъехал к тренеру Авроры, стал что-то говорить. Николай Петрович еще с войны владел разговорным немецким, ввернул парочку нецензурных выражений и был удален далеко на трибуны. Оттуда он уже не мог докричаться до своих воспитанников и только жестикулировал, как регулировщик, на оживленной магистрали. В довершение всех бед Касаткин почувствовал сильную боль в груди, следствие попадания шайбы. Ладно, если ушиб, а то, может, трещина в ребре. А матч еще продолжается, чехи атакуют. Сменились составы, и Алексей рухнул на скамейку. Каждый вдох отдавался резью в грудной клетке. 1,5 минуты выстояло звено Акарцева, потом снова вышла первая пятерка. Дукла вся без исключения переместилась на половину ленинградцев. Их вратарь ушел с площадки, вместо него вышел 6-й полевой. Шайба порхала от борта к борту, по ней били клюшками на лету, как теннисисты ракетками по мячу. Внезапно еле дышавший Касаткин увидел ее прямо перед собой. Скорее автоматически, чем осознанно, махнул клюшкой, и шайба улетела в туман. Оттуда донесся протяжный гудок. Это судьи за воротами чехов зафиксировали гол в пустой створ. Тот же фокус, что и с воскресенцами. А еще говорят, что госпожа удача дважды не балует. Матч закончился в пользу Авроры. А затем, к радости публики, жаждавшей дополнительного зрелища, были буллиты. Касаткин, совсем ослабевший, хватавший ртом воздух, попросил своих ребят, Киселева, Панченко, Масленникова, бить первыми. Киселев попал, Панченко с Масленниковым промазали. У чехов был ровно такой же результат. Одному лишь Холику удалось пробить Белоногова. Другие два броска Женька взял. Стали бросать дальше. Белоногов отбил еще одну шайбу, и тогда Касаткин вышел сам. Его качало, он задыхался. Но, сцепив зубы, довел шайбу до ворот, сделал ложный замах, заставил голкипера упасть и бросил прямо над ним в присыпанную снегом сетку. Силы иссякли, клюшка выпала из рук Касаткина, и он под неистовое ревение трибун растянулся на льду.